и приступиша к нему фарисеи и садукеи, искушающего просиша его, знамение с небесе показать им. Он же, отвечав, рече им, вечеру бывшу глаголите ведра, чермнует бося небо, и утру дне зима, чермнует бося, дреселуя небо. Лицемерие, лице оба небесе умеете рассуждать, знамени же временом не можете искусить. Род лукав и прелюбодейный знамени ищет, и знамени не дастся ему, токмо знамени ионы пророка, и оставли хатыде. И пришедшие ученицы его на он пол, забыша хлебы взяти, Иисус же рече им, внемлите и блюдитесь от кваса фарисейска и саддукейска. Они же помышляху в себе глаголюще, яко хлебы не взяху, разумев же Иисус рече им, что мыслите в себе маловери, яко хлебы не взясти, не ули разумеете, ниже помните пять хлеб и пятим тысячам, и колика кож взясти, не ли сейным хлебы четырем тысячам, и колика кож не взясти, как у не разумеете, яко не о хлебех грех вам внимати, но от кваса фарисейска и садукейска. Тогда разумеешь, яко не рече хранитесь от кваса хлебного, но от учения фарисейска и садукейска. Пришед же Иисус во страны Кесарии Филипповы, вопрошаши ученики своя глаголя, кого мя глаголют человецы быть и сына человеческого. Они же реша, ови убы Иоанна Крестителя, и ниже Илью, друзи же Иеремию или единого от пророк. Глаголы им Иисус, вы же кого мя глаголите быти? Отвечав же Симон Петр рече, ты еси Христос, Сын Бога живаго. И отвечав Иисус рече ему, блажен еси Симоне Вар-Иона, яко плоть и кровь не яви тебе, но Отец мой иже на небесех. И аз же тебе глаголю, яко ты си Петр, и на сем камени созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей, и дам тебе ключи царства небесного, и ежеаще свяжешь и на земли, будет связано на небесех, и ежеаще разрешишь и на земли, будет разрешено на небесех. Тогда запрети Иисус учеником своим, да никому же рекут, яко сей есть Иисус Христос. А то ли начат Иисус сказывать и учеником своим, яко подобает ему идти во Иерусалим, и много пострадать и от старец, и архиерей, и книжник, и убиену быти, и третий день восстати, и поем его Петр начат прерицати ему глаголя, «Милосерд ты, Господи, не имать быти тебе сие». Он же обращся рече Петрови, «Иди за мною, сатано, соблазн ми есть, яко не мыслишь, и я же суть Божия, но человеческая». Тогда Иисус рече учеником своим, «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне гряде. И же аще хочет душу свою спасти, погубит ю». А ижаще погубит душу свою, меня ради обрящит ю. Кай бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит, или что даст человек измену за душу свою? Прийти бо имать Сын Человеческий во славе Отца Своего со ангелы Своими, и тогда воздаст ко ему жда по деяниям Его». Аминь глаголю вам, яко суть нецы от сте стоящих, и же не имут вкусить и смерти, донде же видят Сына Человеческого, грядуща во Царстве Своем.